Рогожин не возвращался, на звон не отпирали. Он позвонил к старушке Рогожиной, отперли и тоже объявили, что Парфёна Семёныча нет и, может, дня три не будет. Смущало князя то, что его по-прежнему с таким диким любопытством осматривали. Дворника на этот раз он совсем не нашел. Он вышел, как давеча, на противоположный тротуар, смотрел на окна и ходил на мучительном зное с полчаса, может, и больше. На этот раз ничего не шевельнулось, окна не отворились, белые сторы были неподвижны. Ему окончательно пришло в голову, что, наверное, и давеча ему только так померещилось, что даже и окна по всему видно были так тускло и так давно не мыты, что трудно было бы различить, если бы даже и в самом деле посмотрел кто-нибудь сквозь стекла. Обрадовавшись этой мысли, он поехал опять в измайловский полк к учительше. Там уже его ждали. Учительша уже перебывала в трех, в четырех местах и даже заезжала к Рогожину ни слуху, ни духу. Князь выслушал молча, вошел в комнату, сел на диван и стал смотреть на всех, как бы не понимая, о чем ему говорят. Странно. То был он чрезвычайно заметлив, то вдруг становился рассеян до невозможности. Все семейство заявляло потом, что это был на удивление странный человек в этот день, так что, может, тогда уже все и обозначилось. Он, наконец, поднялся и попросил, чтобы ему показали комнаты Настасьи Филипповны. Это были две большие, светлые, высокие комнаты, весьма порядочно меблированные и недешево стоившие. Все эти дамы рассказывали потом, что князь осматривал в комнатах каждую вещь, увидал на столике развернутую книгу из библиотеки для чтения, французский роман «Мадам Бовари», заметил, загнул страницу, на которой была развернута книга, попросил позволения взять ее с собой и, тут же, не выслушав возражений, что книга из библиотеки, положил ее себе в карман. Сел у отворенного окна и, увидав ломберный столик, исписанный мелом, спросил, кто играл. Они рассказали ему, что играла Настасья Филипповна каждый вечер с Рогожиным в дураки, в преферанс, в мельники, в вист, в свои козыри, во все игры, и что карты завелись только в самое последнее время по переезде из Павловска в Петербург. Потому что Настасья Филипповна все жаловалась, что скучно, и что Рогожин сидит целые вечера, молчит и говорить ни о чем не умеет, и часто плакала. И вдруг на другой вечер Рогожин вынимает из кармана карты. Тут Настасья Филипповна рассмеялась и стали играть. Князь спросил, где карты, в которые играли, но карт не оказалось. Карты привозил всегда сам Рогожин в кармане, каждый день по новой колоде, и потом увозил с собой.